Глава четвертая. Дом, милый дом. «Ты не можешь один отправиться на землю. Мало ли что может случиться!» Боднув Сергея возмущенным взглядом, высказалась Клайра. «Я не могу оставить без присмотра кошелоток, как и катер на земле. Так что выхода нет». «Выход есть всегда. Просто ты не хочешь с этим согласиться. Я могу доставить тебя на землю, а потом вернуться на кошелот. Ничего с ним не случится, и Скин сумеет в случае чего защитить корабль. И потом, тут вроде как не предвидится противник, способный доставить неприятности нашему кошелоту, вооруженному не хуже эсминца. Раллин же сможет обеспечить твою безопасность». «С этим вполне справятся андроиды. Возьму с собой двоих в качестве охраны. А хотя нет, лучше одного, чтобы не привлекать внимания. Один странный человек, он и есть странный. Двое уже патология». К этому путешествию на землю Пашнагов готовился самым тщательным образом. Так на корабле появился гардероб с земными фасонами, результат деятельности портных из числа землян. В просьбе Сергея никто не заметил ничего особенного. Многие их земляки испытывали ностальгию по родной планете, а значит и по одежде. Впрочем, положа руку на сердце, земная мода не слишком сильно отличалась от моды во внутренних системах. Также им были приобретены военные андроиды. Те самые идеальные солдаты, которые все мерещатся земным военным и от использования которых уже давно отказались во внутренних системах. Конечно, периодически появляются новые энтузиасты, и порой их проекты даже финансируются государством, но результат все еще оставляет желать лучшего. Как отдельная боевая единица, андроиды не сумели зарекомендовать себя в достаточной мере, чтобы претендовать на место солдата. Причина в том, что машина остается машиной и не способна сравниться с человеком. Война, как и убийство, это своего рода искусство, как бы кто к этому ни относился. Машина же не способна создавать шедевры. Она может действовать только по шаблонам согласно заложенной программе. Когда дело поручается машине, ни о какой импровизации или отступлении от определенных правил не может быть и речи. А вот как дополнение к человеку в качестве поддержки, машина очень даже к месту. Но андроид, за исключением физической силы, по своим показателям не превосходил человека, обряженного в бронескафандр. Изготавливать подобное снаряжение еще и машине... К чему эти излишества? Не проще ли создать для солдата помощника, несущего как легкое стрелковое, так и тяжелое вооружение? И в этом случае подобному роботу нет необходимости иметь вид андроида, куда эффективнее форма того же паука. Но это все во внутренних системах. А вот на Земле андроиды еще могли на что-то рассчитывать. Выглядели они как терминаторы, причем один в один. Чтобы справиться с таким парнем, понадобится как минимум крупнокалиберный пулемет, да и повреждения должны быть не меньше 70%. А еще андроиды отличались абсолютной преданностью. Их невозможно ни запугать, ни подкупить. Разве только перепрошить, но это сложная задача даже для внутренних систем, а уже Земле и говорить не приходится. Изначально Сергей планировал приобрести двух андроидов. Но как только на горизонте появилась Алая со своим предложением, он поспешил пересмотреть свои милитаристские притязания и увеличить их число. Конечно, эти боевые роботы стоили дороговато и могли привлечь к нему излишнее внимание, но Сергей решил, что жизнь дороже. «Андроид всего лишь машина, и ты это прекрасно знаешь», — возразила Клайра. «Он способен принять только очевидные решения». «Ну вот что он сделает, если тебя задержат силы правопорядка?» «То, что я ему прикажу, не станет вмешиваться», — отмахнулся Сергей. «Ладно, застынет истуканом или примется прогуливаться, пока ты будешь отсиживать свой срок в тюрьме, ведь в любом участке отбирают все лишнее, и, как ни странно, и скины входят в этот перечень. Как ты свяжешься с андроидом в этом случае? Это так, в качестве одного из примеров». «Зато вы сможете с ним связаться». А потом придумайте, как вытащить меня. При условии, что ты успеешь отдать подобную команду. А если тебя, к примеру, оглушат? Ты ведь в розыске, тебя вполне могут опасаться. Как в этом случае поступит боевая машина? Ты готов укладывать трупы штабелями? А вот и я тоже. Хорошо. Но а как мне сможет помочь Раллин без знания языка? У меня есть и скин с двумя десятками земных языков. Разыграю из себя больного с неразвитой речью, чтобы никто не обратил внимания на мой акцент. Вот и все. В то же время я смогу координировать действия андроидов. Без них и впрямь лучше бы не соваться. Кстати, один из них вполне может выступить в качестве переводчика. С чувством юмора у них проблемы, но в остальном, если целенаправленно не пытаться распознать в них машину, понять это будет сложно. Словом, есть множество вариантов. Вот, победно вздернула подбородок и, подбоченившись, воскликнула девушка, обрадованная поддержкой со стороны Ралина. Хорошо, но я ведь понятия не имею, что на Земле может вызвать у вас аллергическую реакцию. Моя иммунная система ничего не потеряла, а только приобрела дополнительные способности, и я буду чувствовать себя там вполне нормально. Ралин будет повсюду ходить со мной в защитном костюме? Это не проблема. У нас имеется полевая регенерационная капсула, способная провести необходимую процедуру по повышению свойств иммунной системы. Серьезно? А может, у тебя есть еще и результаты исследования медиков для проведения подобного курса? Ты представляешь, сколько нужно провести работ, чтобы получить подобные данные и составить регенерационный курс? Я нет, а вот корпорация Арика – да. Эти сведения нашлись в бортовом эскине контрабандиста, – выпалила девушка. И что они там делали? Не скрывая удивления и где-то примирительно поинтересовался Сергей. Откуда же мне знать, чем руководствуется корпорация? Но даже если бы их не было, то в нашем распоряжении имеется малая аптечка, где найдется универсальный антидот, связь на случай экстренной эвакуации и 3 полевые криокапсулы, полностью заряженные и готовые к использованию. Сергей, ты не хочешь брать с собой Ралина, потому что собираешься встретиться с родными? Ну, в общем, поймите, это личное. Личное личным и остается. Я обещаю держаться в стороне, но Клайра права. Права она. Могла бы раньше сказать об этих данных. Не злись, Сергей. Я обнаружила их незадолго до последнего прыжка. В крайнем случае можно обойтись только аптечкой. Конечно, могут возникнуть кое-какие сложности, но думаю, что незначительные. Решил вставить очередные 5 копеек Ралин, прекрасно понимая, какое нетерпение сейчас охватило его сюзерена. Вот только не надо экстрима. Ну, чего смотришь? Погружая Ралина в капсулу, посмотрев на девушку и разведя руками, закончил разговор Пашнагов. Вообще-то, в ее участии в данном процессе не было необходимости. Ввиду потенциально опасного путешествия, Сергей вместе с андроидами-солдатами приобрел еще и медика. Конечно, машина она и есть машина. Все же человек с медицинским образованием, обладающий современной техникой, был бы куда предпочтительнее. Но на океане андроиды довольно успешно оказывали медицинскую помощь. И потом, если в этом возникнет необходимость, тело всегда можно доставить во внутренние системы и получить необходимую помощь уже там. Во сколько же ему вылилась организация этой экспедиции? Дорого. Очень дорого. Андроиды, кстати, обошлись всего-то в 500 000, по 100 000 каждый. Сумма, конечно же, немалая, но на фоне остального... Регенерационная капсула в 200 000, переоборудование корабля 14, генератор маскировочных полей еще 1,5, ну и остальное по мелочам. Так что цифра в 19 000 000 набегала с легкостью. Итак, он вынужден бездельничать еще целые сутки, пока Ралин не пройдет регенерационный курс. Ха-ха, глупее не придумаешь, тем более если терять время попусту просто неразумно. Чем заняться? Ну, например, подключиться к земной паутине и поискать там что-нибудь интересное и полезное. Хм, а ведь по большому счету он должен быть только благодарен своим спутникам, не пустившим его на планету сразу без подготовки. Нет, ни о каких наркокартелях он думать не собирался. Во-первых, рано, во-вторых, не думалось о них хоть убей. Но кто сказал, что подготовки требует только этот контракт? На секундочку, он собирался отправиться туда, где его личность находится в розыске. Не стоило забывать о том, что он совершил серьезное преступление. Сомнительно, чтобы полиция успела забыть о нем. Хм, а вот это не факт. Ну, Леха, ну молодец. Это же нужно было до такого додуматься. А как же последняя воля умирающего? И он тоже хорош. Мог бы и предположить, что брат, отродясь с криминалом, не связывался. Нет, что там и как работает, к кому можно обратиться по тому или иному вопросу, это другое дело. А тут такой подарочек от младшего брата. Вот и решил видать, что ему этой радости и даром не нужно. Все просто. Уже утром он отправился в органы внутренних дел и отдал все деньги. Не стали жадничать и инкассаторы, напарники Сергея, вернув все то, что он отложил для них. По большому счету, на утро все средства были возвращены банку в целости и сохранности. Вот так. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Начальника отдела безопасности банка уволили, скорее всего, с волчьим билетом. Брату и жене наверняка все нервы на кулак намотали. Если прежде они должны были получить с этого хотя бы материальные бонусы, теперь на выходе не вышло ничего, кроме горького осадка. Очень может быть, что Алексею и его бизнес порушили. Кто знает, насколько на него обиделись власти. А вот в плане кредитов все близкие Сергея наверняка в черном списке. Ситуации бывают разные. Пусть в России запредельные процентные ставки по кредитам, но порой без этого просто не обойтись. Да, это он лихо своих подставил. Конечно, то, что их будут трясти, Сергей предполагал, но вместе с тем думал, что они получат бонус и сейчас обеспечены по самую маковку, а на поверку вон как оно вышло. Зато Сергея никто не разыскивал. Дело вроде как не закрыли, во всяком случае ни о чем подобном в инете сведений не было, но зато статьи одна другой краше. Грабитель-смертник, налет обреченного, инкассатор-зомби. Ну и дальше в подобном духе. Даже нашелся скан из его истории болезни с указанием диагноза и прогнозом врачей. Словом, никаких сомнений, никто в полиции его искать не станет. Ну хоть какая-то хорошая новость. Он несколько часов подряд провел в интернете, стараясь охватить все и сразу. Не забыл поинтересоваться и курсом золота. В эту экспедицию Сергей вложил все свои средства, как говорится, до последней копейки. На последние деньги он приобрел 20 килограммов золота в 100-граммовых слитках. Несмотря на то, что во внутренних системах золото уже давно не являлось мерилом экономики, оно по-прежнему оставалось самым дорогим из металлов. Причина все та же. Незначительные объемы и уникальные свойства. Правда, несмотря на это, в соотношении с земными ценами в Ирианской империи золото стоило куда дешевле. Котировки, обнаруженные им в интернете, радовали. По всему выходило, что он являлся обладателем около 500 тысяч долларов. Конечно, еще недавно у него было куда как больше, да и в результате сбыта он мог потерять от трети до половины стоимости металла, но все познается в сравнении. В настоящий момент для осуществления задуманного этой суммы ему должно было хватить с избытком, а дальше видно будет. После сбора сведений по золоту настала очередь кокаина. Раньше Сергею не доводилось покупать этот порошок даже у барыг, а уж о наркобаронах, да еще и стоящих на начальном этапе, и говорить нечего. Так что нужно было хотя бы узнать цены. Что же, если верить различным блогерам, то денег и впрямь достаточно. Килограмм порошка из той же Колумбии стоил от 2 до 3 тысяч долларов. Сергею было достаточно по килограмму порошка с разных мест. Получается, что на сотню тысяч он мог приобрести образцы с 30-50 плантаций. Вот только дело в том, что таких плантаций великое множество. Мало того, кусты коки культивируют не только в Латинской Америке, но и в Африке, Индии и на острове Ява. Откуда родом был тот порошок, что достался Ирине, неизвестно. То, что оказалось простым делом, на поверку было куда сложнее. Одна надежда на то, что порошок Ирины без сомнения был разбавлен на 50% разными наполнителями. Получается, Алая сумела рассмотреть и выделить какой-то ингредиент даже в таком незначительном количестве кокаина. Значит, в чистом продукте его содержание должно быть куда как выше. Во всяком случае, он на это очень надеялся. Сергей просидел в инете уже добрых 6 часов, то просматривая различные сведения по интересующим его вопросам, то едва сдерживаясь от желания тут же все бросить и отправиться на землю. Что ни говори, вот он, его дом, и он прекрасно знает, что добраться до него не составляет никакого труда. Ну и как в такой ситуации сохранять твердость и бодрость духа? Наконец его осенило. Он вполне мог поговорить с братом. К сожалению, номер его сотового телефона он не помнил, хотя имел возможность подключиться к сотовым операторам, но зато он точно помнил логин Алексея в скайпе. Он не бодрствовал лукаво и не выпендривался. Ну вот, Пашнагов Алексей, рядом имеется еще и его фотография. Можно связаться прямо сейчас. Дома только 9 вечера, середина недели. Алексей в это время обычно еще работает. Нужно только направить ему свой лог, да такой, чтобы он не отбросил предложение. А вот такой, лысый. Надежда, конечно, небольшая, но это прозвище приклеилось к Сергею еще в детстве. Сергей? Ну, здравствуй, брат. Сергей все же не сдержался, и по его щекам пролегли 2 влажные дорожки. Смотреть на брата, пусть и глядящего на него с монитора, оказалось для Сергея не таким уж и легким испытанием, как, впрочем, и для Алексея. Нет, слезы он сдержал, но зато откинулся на спинку кресла и начал массировать левую сторону груди. Это еще что? Неужели проблемы с сердцем? Леш, ты как? Нормально. Это действительно ты? Не дурная шутка? Понять его недоверие нетрудно. Рак 4-й степени, шансов на излечение никаких, а тут на тебя с экрана смотрит родной человек, не то что без каких-либо следов болезни, но еще и значительно помолодевший. Сергей выглядел точно так же лет эдак 15-20 назад. Ну ты чего, Леха, не привидение я. Ладно, если бы ты видел меня в гробу, но ведь не было этого. Значит, Ваня... «Ничего не значит, Леша. И Ваня был прав. Словом, сейчас об этом говорить не время. Слушай, я завтра буду у вас. Сможешь в 9 быть на своей даче?» «Конечно», — даже не задумываясь, ответил Алексей. «Вот и ладно. Тогда до завтра». «Серега, погоди». «Леш, не надо. И смотри, никому не взболтни обо мне. И не вздумай бежать в полицию с радостной вестью, чтобы окончательно меня отмазать». «Серега». «Леш, приеду, поговорим. А сейчас извини». Вот так вот, поговорил. И к чему было так спешить? Как результат, и самому паршиво, и брата растормошил. Он теперь до самой встречи глаз не сомкнет. Он что, всегда будет вот так всем близким жизнь портить? В дачном поселке время словно остановилось. Словно и не было этих пролетевших 5 лет. Все те же покосившиеся заборы практически бесхозных дачных участков и прохудившиеся давно заброшенные домики, взирающие на мир пустыми глазницами окон. Едва ли 1/5 строений находилась в приличном состоянии. Постоянно проживающих в этом поселке и того меньше. Все же до города добрых 7 километров. Вроде не так далеко, но и не близко. Есть дачные участки, непосредственно примыкающие к городской черте, и они пользуются куда большей популярностью. К тому же и цены на участки не сильно кусаются, и прописку сейчас разрешили. А в этом поселке обосновались в большинстве своем пенсионеры, которые скорее доживали свой век, уступив свои городские квартиры детям. Сергей шел один. Ралин с 2 боевыми андроидами двигались по 2 параллельным проездам, контролируя обстановку с помощью эскина. В принципе, Сергей ничего не опасался, но вассал предпочитал дуть на воду, не отдаваясь на волю случая. В общем-то, правильно делает. Было бы крайне обидно преодолеть столь долгий и опасный путь и оказаться жертвой какой-то случайности. Вот и дача брата. Сергей остановился и шумно потянул воздух носом. Кашалот — это, конечно, не славянка с ее удобствами и уютом, но и далеко не щука. Места там хватало с избытком, в том числе и для хранения замороженных продуктов, и для обустройства самой настоящей кухни, благо искусственная гравитация это позволяла. Так что с питанием у них никаких особых проблем не было, и меню было весьма разнообразным. Вот только при всем многообразии шашлыками там и не пахло. Нет, можно что-то такое сообразить, но это будет не шашлык, а нечто похожее. От настоящего шашлыка должен исходить не только аромат запекшегося маринованного мяса, но и дурманящий запах дыма. Да, и у Алексея к этому делу был самый настоящий талант. 5 лет назад их последняя с братом встреча проходила как раз под аромат приготовленного заботливыми руками шашлыка. Вот только Сергею тогда не перепало ни единого кусочка. У него, как говорится, земля под ногами горела, и не было ни единой лишней секунды. А сегодня рот наполнился обильно выделившейся слюной. Плевать, пока не съест хотя бы пару кусочков, ни о чем говорить не станет. Брат тут же сгробастал Сергея в объятия, едва он переступил порог домика. Потискал его от души, потом отстранил на вытянутые руки, осмотрел с ног до головы слезящимися глазами, шмыгнул носом, что-то проскрипел, словно был готов зарыдать, а потом опять прижал к груди. Сергей рад был бы что-то сказать, благо чувствовал себя куда как увереннее и был эмоционален, но решил пока помолчать. Ему хорошо, он-то знал, что его близкие живы. Может, и есть у них какие-то трудности, может, и они испытывают какие-то волнения, но они живы, а вот его самого успели похоронить. Ну и каково это? Знать, что твой родной человек либо закопан где-то как собака бездомная и безымянная, либо вообще гниет в чистом поле. Вот, то-то и оно. «Живой, живой бродяга!» Совсем по-детски, вновь шмыгнув носом, наконец выдал Алексей. «Живой, конечно же, а ты ж похоронил». «И не только я. Знал бы ты, сколько на тебя было вылито брани. Попался бы ты Нинке под руку, сама прибила бы. Додуматься до такого, ведь ни весточки, ни могилки, вообще ничего». «Так уж вышло». «Рассказывай». «Обязательно. Только давай сначала по кусочку мяса. Век не ел твой шашлык». «Да-да, конечно, садись, выпьем». Сергей вынул из холодильника бутылку, тут же покрывшуюся легким налетом инея. «Наливай. С утра оно вроде как и неправильно, но с другой стороны, какого черта?» Алексей налил в рюмки холодную жидкость. «Ага, охлаждена до состояния, когда все неприятные ощущения сглаживаются оптимальной температурой продукта. А вон, даже рюмка тут же инеем начала покрываться». Либо брат еще со вчерашнего вечера начал готовиться к встрече, либо эта бутылка у него постоянно в холодильнике стоит. Сомнительно, конечно. Все же Алексей на даче бывает не так уж и часто. «Так, вот значит как. Все настолько плохо, брат?» Проглотив обжигающий то ли холодом, то ли градусами комок и внимательно глядя на Алексея, поинтересовался Сергей. «Ты о чем, Сергей?» «Самогон». «А-а-а. Нет, с делами у меня полный порядок. Конечно, благодаря тебе были кое-какие трудности с банками, но в случае нужды деньги занять можно не только у них. За эти 5 лет я даже расширился. А самогон? Я чуть пить не бросил к черту с этими подделками. Не сказать, что я такой уж любитель, но порой не повредит, а тут такая гадость, после которой голову в кучу не соберешь. Вот и стал сам гнать, благо здесь на даче виноградник имеется. Раньше просто для тени был, а сейчас очень даже для дела. Из винограда просто загляденье получается. Натурпродукт. У нас, кстати, сейчас многие так делают. Даже на свадьбы ходят со своими бутылочками или графинчиками. Ясно. Вгрызаясь в исходящий соком кусок мяса, резюмировал успокоившийся Сергей. Ну как, расскажешь наконец о себе? Когда брат проглотил уже третий кусок, все же не выдержал Алексей, который вообще не притрагивался к еде. «Отчего же не рассказать? Вот только поверишь ли?» «Ты мой брат. Да и зачем тебе врать?» «Это точно. Смысла никакого. Так вот, когда я ушел от тебя, то отъехал еще немного, а потом пересел на другую машину, такую же развалюху и тоже купленную по доверенности. За ночь успел добежать до Волгограда. Там машину бросил и дальше поездами безбилетником по направлению к Уралу. Ничего сложного, главное договориться с проводником и дело в шляпе. Ну и мордой особо не отсвечивать. А так, даже с комфортом». «А чё на Урал-то?» – не выдержав, перебил Алексей. «Не знаю. Захотелось посмотреть на Уральские горы. Они же овеяны такой славой и романтикой. Блажь, одним словом. Так вот, в поезде я познакомился с одним дедком. Тот только на меня взглянул и сразу: „Болеешь, милок, не жилец на этом свете“. „Болею, говорю, и впрямь помирать еду. Решил косточки свои на Урале сложить, в чаще лесной“. „Отчего так?“ спрашивает. „Ну так, говорю, никогда на Урале не был и всегда мечтал“. Словом, позвал меня дедок к себе. Сам как раз из одной уральской деревни оказался, к сыну в гости ездил. Вот там-то он меня банькой, какими-то травками да молитвами и лечил. В пещеру какую-то непонятную водил, где голоса на разные лады звучат, да только ни слова не понять. Уже через месяц я что-то помирать передумал. А там и вовсе начались чудеса расчудесные, волосы отрастать стали, да и сам я подтянулся так, словно десяток лет сбросил. Ну а потом пошел работать на прииск. Не поверишь, но я сейчас на какой только технике не катаюсь, от грузовика до экскаватора. Да, ему бы романы писать. Или лучше сразу на сдачу зачета по отсутствию совести. Ложь с языка слетает легко, словно самая настоящая правда. Врет любящему человеку так, что сам верит в то, что говорит. Но и иначе никак нельзя. Либо так, либо брат раскусит. Но, похоже, все получилось как нельзя лучше. Верит брат, вон как слушает внимательно. Сергей поначалу-то хотел ему всю правду рассказать, но потом понял, что лучше не надо. С одной стороны, Алексей в это не поверит. Можно, конечно, и доказать, благо в памяти Искина видеороликов предостаточно. Но опять же, к чему? Ирианцы стерегут тайну Земли не по-детски, а потому эти риски просто лишние. Не приведи Господь, Алексей в порыве гордости за родного брата бросится его защищать и проболтается о похождениях Сергея. Многие сочтут это бреднями сумасшедшего, у виска покрутят. А вот если дойдет до ушей вербовщиков, тут уж проблем не миновать. Кого искать, они будут знать доподлинно и вычислят на раз. А выдуманная Сергеем история никого не заинтересует, разве только полицию. Вот так вот, брат. Но, как ты понимаешь, об этом лучше не болтать. Устроился я там, разумеется, под чужим именем, да и жизнь у меня теперь другая. Ты за кого меня держишь? Возмутился Алексей, тут же выпрямившись, словно кол проглотил. За старшего брата, болеющего за меня душой. Ну, еще и самую малость, желающего иметь неподмоченной собственную репутацию. Вот только оно было бы не обидно, если бы деньги дошли по назначению. А раз так, то, получается, в колонию зазря пойду. А зазря не согласен. А я, значит... Все, Леша, все. Прости, дурака молодого. Лучше расскажи, как тут у вас, как мои. Ну, в общем и целом, нормально. Все же, стерев с лица недовольную мину, начал рассказывать Алексей. Не соврал и впрямь нормально. Как и обещал, брат не бросил его семью. Правда, и ворованные деньги, которые жгли ему руки, не смог оставить. Плевать, что они были оставлены не ему. Через них неприятности могли прийти и к Нине с детьми. Да и к чему? Чего уж там? Вот и отправился он в полицию, чтобы вернуть краденое, твердо решив, что сможет позаботиться о семье брата и сам. Покрутили его, помотали нервы, не без того, но и оба инкассатора вернули недостающие деньги. Дебет сошелся с кредитом и от него отстали. Нина дожала Алексея, вынудив рассказать все, как было. По уверению брата, Сергею повезло, что того в тот момент не оказалось рядом. От болезни бы он точно не умер, не успел бы. Прибила бы и фамилию не вспомнила. Даже с Алексеем 2 месяца не разговаривала. Тот с трудом сумел к ней подмазаться, чтобы иметь возможность им помогать. Сейчас у них полный порядок. Дочь скороспелка выскочила замуж, уже родила Сергею внука. В браке вполне счастлива. Хотя Алексей с Ниной за нее и переживали. Ну какое решение можно принять в 18 лет? Но если и дальше все будет так же, то лучше и не надо. Брат показал несколько видеороликов и фотографий, которые Сергей тут же скопировал. Благо Алексей, это уже его Искин, очень быстро адаптировался к местной электронике. Гаджет заинтересовал брата. Но Сергей отбрехался, мол, какая-то китайская подделка, их на Урале просто завались. Что за модели, сам не знает, купил по случаю. Сколько прослужит, тоже непонятно. Но пока вроде нормально. Попросил продолжить рассказ, и брат не стал заставлять уговаривать себя дважды. Димка, сын, отслужил свой год в армии. Никто его отмазывать не собирался, хотя и служил он рядом с домом. Оно и к лучшему. Армия, она только на пользу. Помогает человеку повзрослеть, понять, чего он стоит сам по себе, без мамкиной юбки и папкиной спины. Сейчас учится на программиста. По словам Сергея, парень в буквальном смысле этого слова грызет гранит науки, успевает еще и работать. При том, что он учится на дневном, совершает просто чудеса эквилибристики, успевая быть сразу в нескольких местах. Живет пока с матерью, но уже имеет виды на работу в другом городе с неплохими перспективами. Так что в скором времени собирается покинуть родной дом. Нина одна не осталась. Алексей определил ее бухгалтером на свое предприятие. Там же она познакомилась с одним мужичком. По утверждению брата, так себе мужичок. И мелковат, и жидковат, и подкаблучник. Повар отменный, а так... Даже женат никогда не был, хотя сам ее ровесник. Но Нина, по-видимому, решила, что с нее хватит разных волевых, упертых, самовлюбленных. В общем, там был целый перечень. И ничего, живут. Дети вполне благосклонно приняли ее решение. Папа его, конечно, не называют, но относятся уважительно. А почему, собственно говоря, нет, если мужчина взвалил на свои плечи заботу о них в не самый простой период? Мало ли, что о нем говорят и какое впечатление он производит. На подобный шаг решится далеко не каждый, а уж из закоренелых холостяков так и подавно. В материальном плане у них все в порядке. Алексей положил им обоим зарплату щедрой рукой. Нина пыталась было возмутиться, но он отмахнулся, мол, мое предприятие, сколько считаю нужным, столько и плачу. Ну, вернул еще про то, что лишил ее миллионов. Даже чуть не поссорились. Нину это задело за живое, она в жизни чужую копейку не взяла. Словом, нашли общий язык. «Вот такие дела, Сергей. Не трогал бы ты их», — закончил Алексей. Ком так распирал горло, не желая проглатываться. «И... ясно, все верно. Предавшему раз...» «Да не в этом дело. Просто отболело у них уже, а тут снова здорово». «Я все понял. Но и постоять в сторонке тоже не могу. Они же мне не чужие. И потом, я все эти годы для чего-то же пахал. Кому все это?» «А что, много набежало?» 4 кило золота, 3 девятки». «Сколько?» «Да не ослышался ты, не ослышался. 4 кило. Я так думаю, даже если по заниженному курсу продать, то лимонов на 8 выйдет». «Даже и не знаю, как тебе помочь. Я как-то драгметаллами никогда не занимался». «Да, нормально все. Помнится, был тут у нас один ювелир Шустрила. Я к нему несколько раз одну постоянную пассажирку возил». «Как-то это сомнительно». «Ничего, Леш, не выгорит здесь, найду другую лазейку». С братом просидели до самого вечера. Тот взял сам у себя отгул и даже телефон отключил, чтобы его не беспокоили. Пить, считай, и не пили, но зато наговорились от души. Единственное, Сергею стало неудобно перед Ралином. Он даже хотел пригласить его присоединиться к ним, в конце концов андроиды сами смогут обеспечить безопасность. Но вассал отказался, решив все же самостоятельно проконтролировать эти машины для убийства. А по большей части все же из-за того, что не хотел влезать в общение близких людей после долгой разлуки. После встречи с братом уже к вечеру Сергей, Ралин и андроиды посетили ювелира. В смысле, посетил, конечно же, Сергей. Остальные находились в радиусе 200 метров от дома, усиленно изображая из себя зевак. Кстати, у андроидов получалось откровенно плохо. Их создатели уж очень позаботились о брутальной внешности универсальных солдат. Вот представьте себе этаких культуристов с квадратными челюстями, неживым взглядом убийц и выправкой военного, невинно прогуливающихся по тихим улочкам курортного города. Ха-ха, совершенно не привлекает внимания. Николай вначале пошел в отказ, мол, знать не знаю, ведать не ведаю. Все вопросы по ювелирным изделиям в мастерскую, в рабочее время и через официальную кассу. Но Сергей, ничуть не смутившись, сказал, что ему посоветовал обратиться к Николаю его клиент, гаишник Влад. Причем сказал он это настолько уверенно и без запинки, что ювелир, на минуту растерявшись, пустил Сергея в дом. Вернее, в прихожую или даже тамбур перед входной дверью. Оно вроде и конец марта, но к вечеру подморозило, а так и не в доме, и в то же время не на улице. «А Влад разве еще в ДПС?» Все же, что-то вспомнив, усомнился Николай. «А какая разница? Мне он не интересен». «Кто ты и что тебе нужно?» Насторожившись и слегка попятившись, явно испугался ювелир. «Николай, не надо на меня так смотреть, я не грабитель», выставив перед собой руки в примирительном жесте, успокоил ювелира Сергей. «Мне нужно только реализовать вот это». Он демонстративно медленно полез в карман и извлек блеснувший желтым слиток. 4 девятки, как в аптеке, завершая, произнес он и вложил слиток в руку ошарашенного ювелира. «Это... А с чего ты взял, что тут 4 девятки?» Вертя в руках явно не банковский слиток, попытался возразить ювелир. «Потому что я это точно знаю, Коля. Настолько точно, что тебе лучше не пытаться меня в этом разуверить. Я не хочу ни для кого неприятностей, хотя и могу их обеспечить. Однако у меня есть товар, и я хочу просто найти на него покупателя. Товар чистый, без пятен и примесей, как в прямом, так и в переносном смысле. Сегодня такое золото стоит 3000 за грамм. Я готов продать его за 2,5. Мне даже дурно становится, как представлю, сколько ты на нем наваришь. Но мне нужно перевести эту твердую валюту во что-то более мягкое и шуршащее. Итак, твой вердикт». «А сколько у тебя металла?» «Вопрос неверно сформулирован. Начнем с того, сколько ты сможешь купить, Коля». «Николай, не надо так бурно реагировать на каждое мое слово. Как говаривал незабвенный Остап Бендер, я чту уголовный кодекс». «Ладно, зайдем с другой стороны. На мне пояс, в котором находится 4 кило этого презренного металла, и он мне уже натер поясницу. Вот зря ты так недоверчив. Не подумай ничего эдакого, но я предлагаю тебе ощупать мою талию. Но только без фанатизма, Коля. Не дай бог, сюда выйдет твоя жена и не пойми, что подумает», — разведя полы куртки, предложил Сергей, подражая еврейскому говору. «Господи, ну ты же не еврей? К чему так старательно из себя изображать Мойшу? Да и на одессита совсем не похож», — все же ощупав собеседника, скривился хозяин дома. «Видел бы ты себя. Я хотел хоть как-то разрядить обстановку. В самом деле, не стоит так пугаться, Николай. А лучше все же не пускать незнакомцев на порог своего дома, да еще и после того, как стемнело». «Признаться, меня смутил твой уверенный вид и упоминание об этом гаишнике. Просто у меня и впрямь есть один клиент из полиции по имени Влад. Вот только он вроде как на повышение пошел». «Я знаю, был знаком с его женой, которая не раз и не два пользовалась твоими услугами». «И сейчас пользуется, любит украшения, что тут поделаешь?» «Ага, ну так что насчет металла?» «Я так понимаю, что шуткой во всем этом был только наигранный еврейский говор?» «Абсолютно верно». «Тогда я думаю, что смогу тебе помочь. Но сейчас я просто не в состоянии, слишком большие деньги, чтобы держать их дома. Я ведь не авторитет какой». «Согласен. Как насчет завтра часам к 9 утра?» «Не вопрос». «Куда?» «Ко мне, в мастерскую. Это на Гагарина». «Ага, знаю». «Вот там и решим все вопросы. Я сегодня ребят обзвоню, возьмем в складчину». «Отлично». «Погоди». Николай придержал за руку уже начавшего разворачиваться Сергея. «Я так понял, что у тебя есть еще товар?» «Еще 16 килограммов чистейшего продукта. Хочешь приподнять на перекупке?» «Да не тушуйся, все нормально. Если организуешь опт, отдам по 2300, а там сколько наваришь, все твое. Я тебе даже благодарен буду. Но только не вздумай устраивать мне что-то типа кидалова. Мне плевать на любые авторитеты. Я честен с людьми и хочу такой же честности в ответ. Если хоть чуть сомневаешься, то лучше не рискуй. Или просто сведи меня с нужным человеком и отойди в сторону. Поверь, я не шучу. Порву как тузик грелку». Сергей говорил совершенно спокойно, размеренным и ничего не выражающим голосом. Говоря это, он смотрел словно сквозь Николая, как будто того здесь и не было. Ювелир вдруг почувствовал, как по спине пробежала дрожь, а под ложечкой образовался холодный комок. «Никаких сомнений. Если придется, стоящий перед ним мужчина убьет его, походя, как какую-то букашку. И в то же время отчего-то верилось в то, что обманывать он никого не собирается». «Если можно, то ответ я дам завтра», — слегка запнувшись, ответил Николай. «Отлично, тогда до завтра». Странно все же наблюдать свою жену, пусть и бывшую, с которой ты прожил душа в душу 17 лет в положении, да еще и зная, что твоего участия тут и близко не было. Но чтобы не наблюдать такую картину, требуется всего лишь не бросать свою половинку даже из самых благих побуждений. А Нине беременность идет, вон как похорошела. «Ну, здравствуй, беглец!» Нина с трудом опустилась на скамью в парке, отмахнувшись от предложенной им помощи. «Здравствуй, Нина. Слушай, может, с парком это перебор? Солнышко-то светит до март только». «Узнаю тебя, Сергей. Когда нашими детьми ходила, тоже все квахтал, как наседка. Да только ребенок-то не твой». «А вот это сейчас вообще ни при чем». «Ладно тебе, не дуйся. Чтоб ты знал, беременность – это не болезнь». «А если простудишься? Все же лучше было встретиться в каком-нибудь кафе». «Чтобы меня увидели с тобой. То, что ты в розыске, это твое личное дело. Не хочу, чтобы начали судачить, Степе плешь проедать, кровь портить. Видит Бог, он этого не заслуживает. Здесь же и летом-то никого не бывает, не то что сейчас. Опять же, свежий воздух нам только на пользу». Нина демонстративно огладила выпирающий под пальто живот. «Все так. В городе было два парка. Один центральный, где в основном крутились все отдыхающие горожане. Второй – парк Победы. Здесь народ прогуливался куда как реже. Да и то все больше с мая до конца сентября, пока погода позволяет кататься на каруселях. А уж в этой части парка и летом нечасто встретишь людей». Нина выбрала место прямо как конспиратор какой. Вообще странно, что тут еще и лавочка имелась. «Вот уж не думал, что станешь встречаться со мной втайне от мужа». «С чего бы это втайне?» Нина даже вздернула брови. «Степан знает, он сейчас на дороге ждет меня в машине». «Ага, ясно. Ну и как у вас?» «Так, Сергей, давай без этих глупостей и банальностей. Мы с тобой в разводе, и это ты меня бросил, помнишь?» «Все, все, все, прости. Просто, в общем, неважно». «Что, заело, что твое теперь уже не твое, а чужое?» «Проехали». «Не вопрос. Проехали, так проехали. О себе расскажешь?» «Ну а куда он денется?» Рассказал ту самую историю, которую преподнес брату. Правда, непонятно, поверила она в нее или нет. А вот в чем она точно могла быть уверенной, так это в том, что Сергей выздоровел и сейчас выглядит на десяток лет моложе, а может и больше. «Седину-то где потерял?» – окинув его долгим взглядом, поинтересовалась Нина. «Потеряешь ее. Покрасился, вот и все. А волосики сами расти начали». «Ясно. Ну что же, редко такое случается, но тебе повезло. Ну и как, раз уж жив остался, может, закроешь вопрос с полицией или вечно бегать будешь?» «Я лучше побегаю, Нин. Кстати, я тут тебе алименты задолжал, ты уж прости за задержку». Сергей протянул ей черную папку, которую до этого держал в руках. «Тут 10 миллионов рублей». Он успел встретиться с Николаем и провернуть сделку с ним и его товарищами по цеху. Оно, конечно, светить своим лицом перед посторонними как-то не очень, но ему было все равно. Задерживаться в родном городке он не собирался, разве только повидаться с родными и воспользоваться услугами Николая по сбыту остального золота. Тот вроде как нашел канал, что не могло не радовать. Сразу после этого Сергей намеревался покинуть город. «Я не возьму эти деньги», – нахмурившись, покачала головой Нина. «Нин, тебе волноваться нельзя, а я не хочу ссориться. Не для того тут появился. Эти деньги честные, никакого криминала тут нет и близко. Я их заработал вот этими руками и горбом. Ну не для кого мне жить, и деньги эти девать некуда, солить мне их что ли?» «Женись», — хмыкнула Нина. «Обязательно. Вот когда встречу такую же, как моя бывшая жена, обязательно женюсь. А сейчас у меня есть близкие люди, и я имею возможность им немного помочь. И потом, какое ты имеешь право? Алименты не твои, а детей. Вот им и отдай, а у нас со Степаном все в порядке. Не лезь к нам, Сергей». «Да не лезу я, Нин, но я же от чистого сердца». «Ага, от чистого сердца. Да только что-то у тебя вечно через одно место получается». «Получалось, Нин, да и то только однажды. И заметь, я себя виноватым не считаю, потому что все сделал правильно. Вышло не очень, но уж как мог. Тогда выхода без криминала не видел. Теперь он есть». «Ладно, что было бы, льем поросло. А деньги все же детям отдай сам. Придумай что-нибудь. Ты у нас изобретательный. Хоть на внука посмотришь, да и дети обрадуются. Похоронили ведь». «Ну, а хотя бы встречу организовать поможешь?» Растерянно, вертя в руках папку с деньгами, спросил Сергей. «Куда ж тебя девать? Помогу, конечно». «Тогда я что-нибудь придумаю и отзвонюсь тебе». «Кто бы сомневался?» В очередной раз улыбнувшись, Нина не без труда поднялась со скамейки. «Пойду я, а то Степан там, наверное, уже весь извелся».